Глава 9. Новый урок. Видели бы вы этот прекрасный доисторический лес? Как тут все непередаваемо, невероятно, удивительно и еще как-нибудь. Одним словом, там обязательно нужно побывать. Фил и Рина вертели головами и только и успевали восклицать «Круто, круто, круто!». Бронхи с уважением показывал новым друзьям следы пребывания динозавровых в его мире. Высеченные в камне стрелочки и указатели, удобные лавочки и смотровые площадки. Но если Филу и Рине все нравилось, то их отцам не очень. Они шли по тем же джунглям, но видели только плохое. Как хищник пожирает жертву. Как растение опутывает насекомое своими ветками. Как пугающе огромны некоторые динозавры. Еще они старались сделать вид, что не замечают друг друга. Максу делать это было легко. Он был весь поглощен поиском детей и решительно шагал вперед по навигатору. Док пытался подсматривать, но Винилион недовольно дергал плечом, не позволяя приближаться к гаджету. В то время как ребята по указанию вегана ели вкуснейшие фрукты, док категорически запретил Максу что-либо трогать. Плоды же могут быть ядовитыми. Подготовленный док решил перекусить сэндвичем, но хищная стрекоза выхватила вкусняшку у него из рук. Стрекозу лазерной указкой приманил Макс. Ребята благополучно путешествовали на бронхе. Для отцов же словно специально включили дождь, и им пришлось остановиться в сырой пещере, где они с большим трудом смогли разжечь костер. Ну что же, каждый видит, что хочет, и получает, что видит. «В каком-то смысле мы с вами даже коллеги», — грустно произнес док, подбрасывая хилую веточку в еле горящий огонь. «По несчастью», — согласился Винилион, — «но парк я все равно построю». «Не построите», — вздохнул док. «Почему это ты так уверен?» — фыркнул Макс. «Все просто», — ответил док, поднял палочку и стал чертить ею на земле. «Портал не соединяет сингулярность и пространство-времени. Он не реверсивен, и мы, боюсь, обречены до конца дней оставаться здесь, в мезозое». Вглядевшись в непонятный рисунок, Винилион вздрогнул и протянул руки к костру, пытаясь согреться. «В любом случае, первое, что надо сделать, это найти детей», — заметил миллиардер. С этим док не спорил. «Надо». «Дети», — протянул он, поправляя на плече сумку с ценной половинкой камня. «Сегодня ты думаешь, что знаешь их, а завтра они говорят, что больше не хотят жить в музее палеонтологии». «Ну да», — кивнул Винилион, глядя на экран планшета. «Хотя, с другой стороны, мы и сами не были подарками для своих родителей». «Ну нет!» — возмутился док. «Я был примером для подражания!» И осекся, вспомнив, что никаким примером не был. Он стал причиной множества несчастий, свалившихся на их семью. Ведь именно из-за него, 14-летнего пацана, однажды сломался камень Ики. Из-за него пропал отец, дедушка Фила. Винилион коснулся красной точки на экране и грустно произнес: «В моем гаджете есть компас, лазерная указка, целый мультикомпьютер, но ни одной фотографии дочери». А Фил и Рина тем временем мирно посапывали на спине бронхи, привалившись друг к другу. Мерный шаг динозавра убаюкивал, но в доисторическом мире никогда нельзя расслабляться. Над ними пролетел огромный птеродактиль. Злобный крик огласил джунгли. Подростки вздрогнули, бронхи с тревогой посмотрел наверх. «Это ночной охотник отправился на поиски добычи», — пробормотал он. «Дальше мне с вами нельзя. Переночуйте здесь. Наверху дозорный пост динозавровых». Он кивнул на исполинское дерево, где что-то темнело на крепких ветвях. «Там безопасно». Через мгновение бронхи уже подсадил ребят на ветку дерева гиганта. «А утром идите в долину», — посоветовал он. «Только не по той дороге». Он бросил взгляд направо. «Она, конечно, гораздо короче, но там начинаются владения зуболомов. Они очень опасны». «Короткая?» — переспросил Фил. «Да», — кивнул бронхи. «Но опасная», — уточнил парень. «Ну да, я же так и сказал», — нетерпеливо подтвердил бронхи. «Лучше идите в обход безопасной тропой». И он показал налево. Послышался далекий рык. «Ой, «Это мама», — засуетился Бронхи. «Она уже сердится. До свидания, ребята». И динозавр поторопился на зов. Фил и Рина помахали ему вслед и полезли выше, туда, где виднелась деревянная площадка дозорного. Вскоре из кустов показался запыхавшийся веган с круглыми глазами. «Слышали?» – заорал он ребятам на дереве. «Ночной охотник! Постарайтесь не шуметь, а я вас тут подожду!» Сам веган так голосил, что его просьбы не шуметь было сложно воспринимать всерьез. «Ни один комарик близко не подлетит!» Он уселся в траву и тут же захрапел. А ребятам не спалось. Да какой тут может быть сон, когда такое происходит? Подростки вскарабкались повыше, отсюда открывался хороший обзор. «Ничего себе!» — воскликнула Рина, глядя на горизонт. Перед ней раскинулась красивая долина с пиками скал вдалеке. «Да!» — протянул Фил. Он, конечно, слышал обо всем этом, но не представлял, как здорово это выглядит. «Динозавровы основательно тут обустроились», — заметила Рина. На сучке висела шляпа, вероятно, оставленная некогда сидевшим здесь наблюдателем. Убор был украшен зубами крокодила. Рина сняла с ветки шляпу и шутливо натянула ее на голову Фила. Тот обернулся, ничего не понимая. Взгляд его опять упал на долину динозавровых. «До нее рукой подать», — заметил он. Рина уселась на доски площадки, жестом пригласила Фила устраиваться рядом. «А почему динозавровы перестали путешествовать во времени?» Фил поморщился. «Па как-то рассказывал», — нехотя начал он, «что однажды в наш мир пролезло злое нечто, разломало камень Ники и утащило половину в портал». «И поэтому машина не работает как надо», — уточнила Рина. «Ну да», — кивнул Фил. «А откуда ты все знаешь про динозавров?» «Я на ваш видеоблог подписана», — призналась Рина. Фил выкатил глаза. «Ужас какой!» — прошептал он. Рина с улыбкой достала телефон и включила скачанное видео «Диплодоктор» с дурачествами отца и сына динозавровых. «Да ладно тебе!» — фыркнула девушка, разворачивая телефон экраном к Филу. «Познавательно и очень смешно. Я даже сохранила парочку». Она нажала на просмотр. На видео появились Фил и Док в костюмах, они прыгали и пели. «Открыты двери! Ты, он, она, я! Палеонтология!» Фил недовольно засопел. «Перестань! Выруби!» – попросил он. Но Рина и не думала слушаться. Она запустила другое видео с динозавровыми. Фил вдруг заметил, насколько Рину все это умиляет. «Ты тут такой смешной!» – засмеялась она. Фил улыбнулся ей в ответ. Они посмотрели в глаза друг другу и оба разом смутились. Рина заправила за ухо выбившуюся прядь. «Да, это интересно, конечно», – быстро пробормотала она. «А то существо, злое зло, оно все еще где-то тут?» Рина перегнулась через деревянное ограждение, пытаясь что-нибудь рассмотреть. Но вокруг была темная-темная ночь. «Надеюсь, все-таки па его выдумал», — признался Фил. Ему было немного досадно, что такое прекрасное романтическое настроение рассеялось. «Ну что же, отдыхать так отдыхать». Рина устроилась спать, Фил прикрыл ее своим свитером. И вдруг перед ним появился супер-братан. «Эх, Фил!» – недовольно произнес он. «Супер-бро!» – кинулся к нему парень. В этом сумасшедшем путешествии ему не хватало рядом знакомых лиц. «Есть разговор!» – сурово сказал учитель. Он схватил Фила за руку и вжух! Они перенеслись в Великую Британию. Здесь нерадивого ученика бросили на песок к ногам мускулистых красавчиков. «Ты забыл все, чему я учил тебя, Филипп!» Вздохнул один из них. Братаны синхронно осуждающе закачали головами, губы их презрительно изогнулись. О, на это было невыносимо смотреть. «Ты совершенно размяк!» Вынес свой приговор супербратан. «Она вертит тобой, как ей вздумается! Ты превращаешься в...» Он прикинулся, будто искал подходящее слово, хотя отлично его знал. «Подкаблучника!» «Нет! Нет!» Насмерть перепугался Фил. «Это не так! Все наоборот! Мы даже нашли общий язык!» «Она делает из тебя посмешище!» Припечатал супер-братан и передразнил Рину. «Ты тут такой смешной!» Наставник снова сдвинул брови. «Это фиаско, братан!» Будто в подтверждение его слов в небе громыхнул гром. «Ты предал наше учение, Филипп!» – корил его учитель. «Если ты не исправишься, то потеряешь все свое мужское мужество, и никто никогда не будет тебя уважать!» Перед глазами Фила все поплыло. Лица братанов слились в смазанную картинку, и он провалился в сон. А Титано-Боа под землей отдыхать и не думал. Еще и своим слугам спать не давал. «Дорогие мои!» — говорил он компиком, валящимся с ног от усталости. «Вижу, вы устали. Устали рыть эти бесконечные подкопы». Комп с Агнаты радостно покивали. «Вот сейчас их поймут и отпустят спать». «И вы отдохнете. Обязательно отдохнете», — вкрадчиво вещал Титано-Боа. Обрадованные компики кинулись делать постели из листьев. Титано-Боа скривился, наблюдая за их приготовлениями. «Но понимаете», — протянул он, — «чтобы открыть запретные врата в долину, нужен хотя бы один динозавров. А у нас пока ноль динозавровых. Поэтому копайте, работайте, мои хорошие. Я дам вам сил». Листья выпали из лап компиков. Сами динозаврики не могли оторвать глаз от своего господина, который вновь принялся извиваться в колдовском танце. Он сворачивался спиралью и кольцами, резко перебрасывал скрученное тело направо и налево. «Я дам вам сил», — обещал Титано-Боа. «Я дам вам сил». В его зубе появилось свечение. Оно нарастало, и вот уже через кожу стало видно, что это светится половина камня Ики. Титано-Боа вдруг щелкнул хвостом. По пещере прокатилась световая волна и накрыла компиков. Те вздрогнули и ринулись за работу. Сил у них теперь было хоть отбавляй. Так же много сил было у ребят в желтом школьном автобусе. Они без устали смотрели в экраны своих гаджетов, а водитель все ехал и ехал, ехал и ехал. Он не понимал, где находится. «И зачем только навигатор повел меня через Чертаново?» — бормотал он себе под нос. Рано утром заблудившийся автобус промчался мимо Вегана, разбудив его.